Здравствуйте, дорогие читатели! До Нового года осталось совсем немножко, и мы должны Новый год встретить правильно, потому что как мы его встретим, так мы как бы заложим зерна на весь год. Встречать нужно с любовью, радостью, оптимизмом. И об оптимизме мы и поговорим. Как победить уныние, какое лучшее средство от уныния. Я особо не буду распространяться, но какие-то основные направления я сейчас изложу. Для того, чтобы бороться с каким-то явлением, нужно понять в первую очередь причины его появления. То есть, если есть болезнь, желательно понять, как она появилась. Если мы знаем причину болезни, вот человек у себя, скажем, я не знаю, сквозняк в квартире сделал, начинает простужаться. Можно его долго лечить, но если сквозняк будет, то он будет дальше болеть. Значит, надо либо лечиться, либо закаливаться, либо убрать сквозняк. Поэтому достаточно просто преодолеть проблему, если знаешь, как она появилась, ее причины. Теперь причины болезни и проблем. Я об этом говорю всегда, но я еще раз систематизирую. Вот смотрите. Болезнь, если верить священным писаниям, ну и если я верю своим исследованиям, болезнь появляется сначала как утрата любви, отречение от любви. Потому что любовью живет наша душа. А человек – это есть душа, облаченная в тело. И когда душа утрачивает любовь, у нее начинаются проблемы. Сначала это проблема, так сказать, психологического направления. Более того, когда человек сначала отрекается от любви к Всевышнему подсознательной, у него ощущение эйфории, наслаждения. Почему? Потому что любовь к Богу – это определенная, так сказать, жертва, затрата. А когда ты все пускаешь на себя, у тебя ощущение счастья поначалу. Так вот, сначала человек утрачивает любовь, обменивая ее, заменяя ее на наслаждение и удовольствие. Потом, после утраты любви, начинается неприятие Божественной воли. Воля Всевышнего пытается вернуть нас назад к Богу через определенное сдерживание, ущемление, а тот, кто начинает поклоняться вожделению, наслаждению, он уже не приемлет это. Реализация только своих желаний дает ему чувство счастья, а подчинение Божественной воле – это уже дискомфорт. Второй этап – это неприятие Божественной воли. Третий этап – когда человек уже внутренне начинает противостоять Богу, он начинает проявлять агрессию ко времени. Он сожалеет о прошлом, он недоволен настоящим, он переживает за будущее. И насколько в нем вот это вот внутреннее эго растет, насколько любовь уходит на второй план, а на первый план выходит его сознание, его эго, его жизнь, его инстинкты и желания, настолько начинается зависимость, он сотворяет себе кумира. И чем сильнее эта зависимость, тем больше у человека страх, агрессивность, как боязнь потерять. И тогда начинается уже патологическое изменение в характере, которое сначала незаметно, а здесь они уже явно начинают выходить на первый план. Когда у человека деформируется чувство, у него начинает деформироваться поведение. И он начинает себя вести, нарушая то, что мы называем заповеди. А на самом деле нарушение заповеди начинается еще с отречения от любви и продолжается неправильными чувствами, когда человек потакает своей зависти, жадности, высокомерию, унынию и прочее. Так вот, после того, как деформируется чувство, начинается уже реальная проблема с поведением. Человек начинает неправильно себя вести, и грех начинает превращаться в преступление. И вот на этом месте, если у человека есть еще тяга к Богу, он заболевает, то есть болезнь не позволяет ему грешить. Если же он целиком начинает поклоняться ложным кумирам, то тогда он, как ни странно, не заболевает. Потом его уже не вылечить. Но он не болеет, он начинает совершать преступления, и тогда уже включаются законы человеческие, чтобы остановить этот гибельный процесс. Что такое человеческие законы? Человеческие законы – это есть отражение заповедей. Отражение заповедей – это сохранение любви, нравственности. И если человек боится, скажем, наказания, здесь уже страх наказания включается, кроме то, что называется помощи и прочего, воспитания любви. Если человек боится страха наказания, он сдерживает свое неправильное поведение. Если нет, он преступник, он либо убивает других, либо убивает его. И затем распад. Или он идет, если он идет за инстинктом продолжения рода, идет развращение Содома и Гоморры. Если он идет в зависимость, в рабство от инстинкта самосохранения, идет жестокость, желание грабить, убить, тюрьма, война, распад и все остальное. Вот так происходит, рождаются наши проблемы. Самая страшная эмоция, которая дает проблемы нам в будущем, которая увечит чувство любви, поверхностно. Чувство любви изувечить невозможно. Но те чувства, которые являются проявлением любви, сострадание, милосердие, единство, независимость, смелость, они начинают деформироваться, если человек позволяет себе уныние. В унынии есть целый пакет проблем. Это и нежелание жить, и неприятие божественной воли, и агрессивность к миру. Так вот, уныние, переходящее в отчаяние, это самая страшная эмоция, с моей точки зрения. И что еще очень важно и очень серьезно, уныние, которое длится, скажем так, которое не пресекается сразу, ведет к тому, что идет разрушение на уровне ДНК. То есть самые глубинные структуры повреждаются унынием. И дальше могут быть проблемы вообще с появлением потомков на свет или с их здоровьем и характером и судьбой. Как преодолеть уныние? Вот здесь очень важно. Уныние у нас появляется тогда, когда мы утрачиваем какую-то главную цель, к которой шли. Поэтому очень важно сохранять главную цель не как, не в виде заработать деньги, благополучие и прочее. Главная цель у нас – это единение с Творцом и уподобление Ему. То, чему учил Христос. Не рай, обратите внимание. Не стабильность, не комфорт, а уподобление Всевышнему и умение любить. Дальше. Уныние приходит тогда, когда мы не знаем, что делать, не понимаем, что происходит. Человек видит, что все рушится, а что делать, он не знает. И вот тогда возникает отчаяние. И третий момент. Отчаяние возникает тогда, когда человек не знает, что делать. Если он не понимает, что делать, то тогда он не знает, что надо. У него энергия хлещет. Нужно как-то что-то делать, как-то защищаться, выходить из ситуации, а он не знает, что делать. У него нет путей. И вот тогда все это превращается в депрессию, в отчаяние и самоликвидацию. И самое страшное – это уничтожает потомков. Так вот, я разберу пример, так сказать, с самыми такими основными причинами нынешнего уныния, которое может быть. Естественно, это связано с состоянием государства российского, состоянием всей нашей цивилизации. Мы видим, что цивилизация умирает. Мы видим, что Россия находится в очень тяжелом положении. И главная тяжесть положения – не нищета народа и даже не бесправность народа. Главное – это непонимание, к чему идти, ради чего жить. Обычно главные стратегические цели давала религия. К сожалению, религии заблудились. Пастухи не знают, куда идти. А бараны все надеются, что они им дадут выход. Так вот, скажем, нынешняя эпидемия коронавируса показало, что люди не знают, что делать и куда идти. Скажем так, эпидемия – это такая же, как свиной грипп, птичий грипп. Смертность, как от обычного гриппа, 24%. Но реакция властей на эту инфекцию несоразмерно серьезная, и все это больше похоже на повод для того, чтобы лишить народа прав. То есть человек, который утратил любовь, рвется к власти. Для него это становится смыслом жизни. А когда в психологии людей поклонение власти и деньгам, единства общества никогда не будет, и одна часть будет насиловать, подчинять, убивать другую. Это феодализм, это рабовладельческий строй, к которому мы движемся. Так вот, как бороться? Отказ от прививок малоэффективен. Тем более, что я считаю, дело не в прививках. Дело в том, что бороться с любой проблемой на физическом уровне, на последнем уровне, малоэффективно. Если мы проанализируем опыт погибающих государств, то несмотря на людей, которые понимали, говорили, пытались противостоять, в конечном счете побеждал закон, так сказать, больших чисел, государства погибали. Бороться на духовном уровне, объединяясь, пытаясь понять, что происходит, в причинах разобраться, это гораздо более эффективный метод. Потому что если человек просто борется с какой-то проблемой, это называется убить дракона, он свергает власть, которая ему не нужна, приходит туда, а он не знает, что делать. И он повторяет то же самое, что делали до него предыдущие. Вот так большевики после революции вели себя гораздо хуже, чем те, кто были при власти. Так вот, духовный уровень – это более эффективный, потому что он предстоит физическому. И самый эффективный – это уровень души. На уровне души рождаются наши будущие проблемы. Поэтому, если мы на уровне души приводим себя в порядок, то этим мы уже преодолеваем в зародыше те негативные, катастрофические события, которые к нам приходят. Поэтому умение сохранить любовь, умение принять божественную волю, понимание того, что смысл жизни не в том, чтобы в раю ничего не делать, а в том, чтобы развиваться, уподобляясь Всевышнему, развивать черты характера, вот это устремление делает нас активными. Оно делает активными наши желания по очищению души. И тогда мир начинает меняться. Проблема в том, что мы толком не знаем, что такое очищение души. Я просто вкратце скажу. Я вынужден говорить, когда я начал исследовать тему очищения души, я вынужден говорить о том, что заблуждения религиозные перекрывают возможность очистить душу. Только жертва, жертва – это очищение души, это определенное отстранение от привязанности. Но кроме жертвы есть такое понятие, как любовь к Богу, первая заповедь. А любовь к Богу должна, любовь к Богу – это единение со Всевышним. Слово «религия» – слово «религара» – связь с Богом. Религия должна укреплять связь с Богом. А нынешние, так сказать, христианские религии закрыли дорогу к Богу, признав человека изначально несовершенным. Христос боролся с этим и говорил о том, что человек божественен по своей сути. «Мы дети Божьи», – говорил он, – «и дал молитву Отче наш». Если мы понимаем, что Всевышний – это любовь, Он нас любит, мы Его чада, то тогда устремление к Богу становится естественным, и тогда любовь становится непоколебимой. И если же я изначально грешен, то происходит в нашем подсознании очень интересная метаморфоза. Я хочу реализовать свои желания, я хочу отдать энергию, я хочу быть активным. Это меня спасет. Но я, послушав представителей религии, рассуждают так: если я изначально грешен, то я развиваю свои желания, развиваю свой грех. Значит, я должен подавить свои желания, скорбеть, молиться и каяться. И вот в этом страшная ошибка. Потому что человек несовершен по своей природе, но по сути он божественен. Именно об этом говорил Христос. Поэтому религия, признавая человека несовершенным, по сути дела закрыла его инициативу, его желание менять мир. И вот это нежелание менять мир, это мечты о рае, где ничего человек не делает, приводит к тому, что народ становится пассивным. А религия действительно в какой-то степени становится опиумом для народа. Поэтому для того, чтобы люди спаслись, они должны ощутить единство. Они должны любовь поставить на первое место, и они должны быть активными. А если посмотреть, религия убеждает человека, что он грешен, что главный смысл жизни не уподобление Богу, а попадание в рай, что можно прийти в церковь и снять грехи, не меняясь. Все это называется утратой веры в Бога и профанацией этой веры. Так вот, насколько мы можем перечитать Библию и понять, чему учил Христос, а учил Он любви, вере, но вере не как ожиданию, не как зависимости, а вере как устремлению, как реализации, как пониманию того, что человек божественный может всего добиться с любовью. Так вот, если мы понимаем, чему учил Христос, если мы становимся активными, если мы развиваем лучшие черты характера, такие как независимость, смелость, единение, жертвенность, сострадание, то тогда возникает единство у всех, и тогда начинает меняться то, что называется градус в обществе, менталитет. Нами управляет подсознание. И когда мы меняем свою душу, меняем свои глубинные чувства, тогда начинает меняться душа, вместе с ней будущее и настоящее. Поэтому с любой проблемой нужно и можно бороться на физическом уровне, на духовном, но в первую очередь на уровне душевном. Поэтому насколько мы будем приводить в порядок свою душу, заниматься спасением души, любви в душе, улучшению характера и, соответственно, оптимизму, энергичности, целеустремленности, готовности объединяться. Все сейчас должны объединяться подъездами, домами, районами, как угодно. Любая форма объединения – это есть спасение. Всегда человек выживал в племени. Поэтому те, кто понимают, что нужно в первую очередь бороться с проявлениями зла в своей душе, те, кто меняется к лучшему, эти люди закладывают основы для спасения цивилизации для завтрашнего дня. Поэтому я всех призываю и всем желаю любви, добродушия, искренности, веры в свои силы, стремления к единству. И поздравляю всех с наступающим Новым годом. Я пытался на выставке, которая заканчивается, дать ощущение того, что любовь, а значит и душа, а значит и чувство на первом месте, а сознание на втором. Спасибо тем, кто пришли на выставку. Спасибо за отзывы хорошие. Я думаю, я еще постараюсь сделать весной выставку. И надеюсь, я не обману ваших ожиданий. А сейчас у нас по плану любовь, добродушие, смелость, энергичность и уверенность в себе. А теперь переходим к практике. «Когда мы рождаемся, — говорил мудрец, — мы мягкие и беззащитные. Когда мы умираем, мы твердые и крепкие. Мягкость и беззащитность — это возможность изменения. Когда мы меняемся, когда движемся, когда преобразуем себя и окружающий мир, мы живем. Движение – это жизнь. Человек – это энергия. Чувство отчаяния, уныния появляется тогда, когда мы не видим возможности реализовать свои желания, когда у нас утрачена цель. И чем крепче мы будем, чем упорнее мы будем цепляться за привычные схемы, тем больше будет отчаяния и уныния. Нужно отпустить проблему. Нужно расслабиться. Нужно изменить отношение к ней. Нужно измениться внутренне самим. И решение придет. Оно может прийти на этом уровне или на другом, но оно всегда придет. В моменты отчаяния и уныния происходит остановка энергии. У человека появляется ощущение утраты смысла жизни. Надо что-то делать. Надо двигаться. Надо ставить новые цели. Надо знать, что любая задача имеет свое решение. Все, что Бог не делает, все к лучшему. Все для нас, все для нашего развития. Любая проблема – это возможность развиваться. Любая проблема – это возможность познавать. Любая проблема и неприятность – это возможность меняться, понимать и преобразовывать мир вокруг себя. Мы отбрасываем свои амбиции, свою правоту. И принимаем ситуацию как данную свыше. Ситуация не против нас. Ситуация – это не враг, это помощник развития. Развитие происходит, когда есть любовь и когда есть конфликт. Любая проблема, любая ситуация – это конфликт с окружающим миром. А значит, возможность развития. начинается конфликт с любви. Если любовь идет первой, то конфликт развивает. Если любовь уходит, то конфликт превращается в агрессию или депрессию, в озлобление или отчаяние. Все начинается с любви, с понимания и ощущения, что Бог есть любовь, что Бог нас любит, что все, что не делает Всевышний, все во благо. Мы сохраняем любовь всегда. Мы понимаем, что все дано для нашего развития. Любовь сохраняем в любой ситуации. Решение любой проблемы начинается с чувства любви. И тогда мы легко начинаем решать любые проблемы и конфликты. Проблемы становятся удовольствием. Мы познаем мир. Мы улыбаемся. Мы счастливы. Во всем есть замысел Всевышнего. Мы развиваемся и уподобляемся Творцу. Мы ставим любовь на первое место. Мы не отчаиваемся. Мы знаем, что все решается. Нет невыполнимых задач. Наше мышление гибкое, многогранное, оптимистичное. Любая проблема решается, когда есть энергия. Энергия есть тогда, когда мы ставим душу на первое место. Когда нами руководит чувство любви. А разум, логика и опыт отходят на второе место. Когда нами руководит любовь, мы всегда решим любые задачи. Мы будем энергичны, добродушны. Мы будем веселыми, гибкими. И будем решать любые задачи, которые даны нам судьбой. Отрешаемся, расслабляемся и настраиваемся на любовь. уныние происходит тогда, когда мы не принимаем Божественную волю. Когда мы пытаемся свою логику поставить выше логики Божественной. Когда свое «я» ставим в центр Вселенной. Тогда, если наше желание, наша картина мира рушится, мы этого принять не можем. Мы внутренне сопротивляемся. Но наши чувства – это энергия. И внутреннее сопротивление Божественной воли приводит к потере энергии. Мы слабеем, слабеет наша душа, слабеет тело. И появляется уныние и отчаяние. Принимаем Божественную волю. Снаружи мы активны и преобразовываем мир. Внутри мы смиренны и благодарны. Во всем есть высшая воля и замысел Всевышнего. Он нам во благо. Мы принимаем его. Мы принимаем прошлое. Мы благодарны Всевышнему. Все во благо. Мы принимаем настоящее. Все во благо. Мы принимаем будущее. мы меняем окружающий мир, меняем настоящее будущее, меняясь сами. Изменение происходит через любовь. Мы реализуем свои желания, мы добиваемся своих целей, но при этом всегда нами руководит чувство любви. В первую очередь мы ориентируемся на Него. Божественная воля в нас реализуется через чувство любви. Это воля Всевышнего, и это наша высшая воля. Мы смиренно и с радостью принимаем волю Всевышнего. Мы внутри смиренны и благодарны. Снаружи мы активны, деятельны, целеустремленные. Мы ставим цели, задачи и выполняем их. Решаем любые проблемы. Всевышний первичен. Он причина всего. Мы вторичны. Наша душа, наше истинное Я божественно и вечно. Она пребывает в Боге. А наше внешнее несовершенное Я развивается и познает мир. Вспомним все моменты, когда мы унывали, сожалели о прошлом, внутренне не принимали воли Всевышнего. Пройдем заново эти моменты с благодарностью и любовью. все во благо, все для развития. Все для любви в душе. Все начинается с любви. Все разумно, благотворно и гармонично по своей сути. Все проблемы, неприятности из-за нашего несовершенства, из-за неумения любить и слабого желания развиваться. Мы готовы развиваться. Мы готовы меняться. Мы готовы решать любые задачи с любовью, добродушием. Часто уныние подкрадывается к тому, кто не может принять потерю чего-то. Потеря, неприятность – это и жертва. Жертва принудительная. Тот, кто не умеет делать жертвы добровольные, не сможет принять жертву принудительную. Поэтому умение быть щедрым, добродушным, жертвующим – это умение любовь поставить на первое место, волю Всевышнего сначала, а свои желания потом. Чем больше мы принимаем ситуацию внутри, тем больше возможностей ее изменить снаружи. Внутреннее смирение перед Богом дает внешние силы для преобразования мира. Все начинается с любви. Любовь, принятие божественной воли, благодарность, гармония. Любая проблема имеет выход. Любая задача имеет решение. Кто чтобы решить любую задачу, нужно измениться. Меняться может тот, кто чувствует первичность Всевышнего, величие и могущество Его воли, Его любовь и милосердие. Приближение к Богу – это всегда изменение. Насколько мы благодарны Всевышнему, насколько мы благоговеем перед Ним, настолько у нас появляются силы, оптимизм, уверенность в себе, радость, энергичность и целеустремленность. Все начинается с любви. Любовь – это счастье. Это наслаждение. Это боль. Это жертвенность. Это самоограничение. Это саморазвитие. Это счастье, которое ни от чего не зависит. Она преобразовывает нас. Она дает нам цель, которую мы никогда не потеряем. И никакие потери, никакие неприятности не приведут к унынию. Цель делает нас сильной. Цель дает нам энергию. И когда наша цель – развитие и приближение к Всевышнему, эта цель неразрушима. Любовь в душе – гибкость, гармония, многовариантность, уверенность, оптимизм и добродушие. Все по замыслу Всевышнего. Мы не тратим силы на борьбу с окружающим миром. Внутреннюю борьбу. Наше недовольство, раздражение, страхи и уныние лишают нас силы и энергии. Мы верим в себя, и все страхи исчезают. Вера есть устремление. Когда мы знаем, что мы божественны по своей сути, что наша душа божественная, то мы верим, что любая задача решается. Все начинается с любви. Мы вышли из любви и вернемся в нее. Уныние появляется тогда, когда у человека исчезает цель, когда разрушаются его надежды и мечты. Но если главная цель и мечта человека и счастье – это познание Всевышнего, тогда всегда будет оптимизм, радость и счастье. Часто в отношениях с людьми мы не видим решения, как правильно себя вести. И возникают обиды, претензии и уныние. Чем больше мы зависим от внешнего мира, чем больше для нас значимо наше тело, наше сознание, отстающее правоту, чем чаще мы будем испытывать уныние в отношениях с людьми, не верить в развитие отношений, сожалеть, обижаться и обвинять. Но как только мы ощутим, что Всевышний в каждом из нас, когда мы увидим образ Божий в каждом человеке, когда поймем, что каждый человек по своей сути божественен, тогда можно преодолеть любые проблемы в отношениях. Тогда легко испытать чувство милосердия, уважения, жертвенности и заботы. Почувствуем это. Вспомним наши отношения с близкими людьми. Пройдем заново все ситуации конфликтные. С ощущением любви, понимания, добродушия и помощи другим. Часто мы испытываем уныние тогда, когда интересы тела и сознания затмевают интересы души и любви. Мы начинаем весь мир оценивать с материальной точки зрения. Для нас счастье – это еда, деньги, сексуальность. И мы пребываем в этой иллюзии, будучи уверенными, что это счастье, что мы идем в правильном направлении. А потом начинаются болезни, и мы испытываем уныние. Потом начинаются неприятности по судьбе, и мы испытываем отчаяние. Потом нас предают и обижают близкие люди, и мы пребываем в обидах, унынии и депрессии. И мы не понимаем, что это благо, что когда мы сбиваемся с правильного пути, у нас должны начинаться проблемы. И это наше спасение. В Библии сказано, все, что человек ставит выше Бога, он должен потерять. И это благо. Потому что любые цели, к которым мы стремимся, забыв о Всевышнем, это есть уход от любви, от энергии, которую дает Всевышний. Это дает проблемы с душой, с нашим будущим, с нашей судьбой и здоровьем. Поэтому важно понимать, что наш успех – это не здоровье. Если душа на первом месте, мы всегда будем оптимистичны, добродушны и энергичны. Мы будем уверены в себе. Мы будем счастливы в любой момент. Мы не будем поклоняться прошлому, то есть материальным аспектам бытия. Мы не будем поклоняться и жить в будущем, духовным аспектом бытия. Мы будем жить настоящим, истинным настоящим, которое обнимает прошлое и будущее. Любовь всегда в настоящем. Мы жизнерадостны, оптимистичны, многогранны. Мы уверены в себе. Мы независимы. И мы легко решаем любые проблемы. У нас нет недовольства судьбой. Тот, кто поклоняется будущему, тот вынужден испытывать недовольство судьбой, которое дает другое будущее. Тот, кто любовь ставит на первое место, тот понимает, что все, что идет по судьбе, это есть помощь в обретении любви. И тогда боль и потеря для него представляется не мукой, а этапом развития. Почувствуем это, отрешимся и пройдем все ситуации, которые мы раньше считали неприятностями по судьбе, и примем их правильно. Все разумно, все управляется волей Всевышнего. Во всем высшее благо. В душе любовь, оптимизм. Все задачи решаются. Состояние любви, смирения и энергичности мы сохраняем в себе, мы добродушны, мы уверены, мы оптимистичны. Сегодня мы заканчиваем наше общение. И сохраняем в душе любовь. Всего доброго. До следующей встречи.